прореха в ткани биологии. Если бы сложные клетки появились как ответ на повышение содержания кислорода в атмосфере, можно было бы предположить полифилитическую радиацию, независимое происхождение эукариот от разных групп бактерий. Так фотосинтетические бактерии могли бы дать начало более крупным и сложным водорослям. Осмотрофные бактерии – грибам, подвижные хищные клетки – фагоцитам. Такое развитие сложности могло происходить путем обычных мутаций, генетического обмена и естественного отбора. Другой вариант – слияние и вхождение в эндосимбиотические отношения в соответствии с теорией серийных эндосимбиозов Лин-Маргулис. В любом случае, в отсутствии ограничений касательно структуры клетки, повышение концентрации кислорода должно было сделать возможным приобретение сложности вне зависимости от конкретного эволюционного пути. Можно предположить, что кислород снял ограничения для всех клеток, делая возможной полифилитическую радиацию, независимое усложнение всевозможных бактерий. Но этого мы не наблюдаем. Я расскажу об этом подробнее. Важно в этом разобраться. Если сложные клетки образовались под давлением классического естественного отбора, генетические мутации обеспечивают разнообразие форм, а те попадают под действие отбора, то стоило бы ожидать множество вариантов внутренней структуры. Столько же, сколько существует вариантов нынешнего внешнего облика клеток. Эукариотические клетки демонстрируют удивительное разнообразие форм и размеров. От гигантских листовидных клеток водорослей до веретенообразных нейронов и растекающихся амеб. Если эукариоты приобрели большую часть сложности в рамках адаптации к конкретным способам существования в расходящихся популяциях, это должно было проявиться в виде соответствующих различий во внутренней структуре. Но заглянув внутрь клетки, мы увидим, что эукариоты, по сути, сложены из одинаковых компонентов. Большинство из нас не сможет отличить растительную клетку от клетки печени или пойманного в ближайшем пруду протиста, даже рассмотрев их под электронным микроскопом. Все они поразительно похожи. Если увеличение концентрации кислорода устранило преграды на пути к сложности, то, согласно классической теории естественного отбора, приспособление популяции к различным способам существования должно было привести к полифилитической радиации. Однако ничего подобного мы не наблюдаем. В конце 60-х годов Лин-Маргулис заявила, что происхождение эукариотических клеток путем классического естественного отбора — это заблуждение, и эукариоты появились в результате серии эндосимбиозов, в рамках которых бактерии вступали в настолько тесную кооперацию, что некоторые даже физически проникали внутрь партнеров. Эта идея восходит к началу 20 века. Рихард Альтман, Константин Мережковский, Жорж Портье, Иван Валин и другие ученые считали, что сложные клетки появились в результате симбиоза более простых. Их идеи были услышаны, однако считались слишком фантастичными, чтобы обсуждать их в хорошем обществе. К началу молекулярно-биологической революции 60-х годов Лин-Маргулис еще прочнее утвердилась в своих взглядах, хотя почва под ее ногами оставалась зыбкой. Сейчас мы знаем, что минимум два компонента эукариотической клетки произошли от эндосимбиотических бактерий. Митохондрии, преобразователи энергии в сложных клетках, потомки альфа-протеобактерий, и хлоропласты, фотосинтетические машины растений, произошедшие от цианобактерий. Почти все специализированные органеллы эукариотической клетки хоть раз рассматривались в качестве эндосимбионтов, включая ядро, реснички, жгутик, извивающийся отросток, ритмичное биение которого направляет движение клетки, и пероксисомы, фабрики токсичного производства клетки. Таким образом, теория последовательных эндосимбиозов гласит, что эукариоты являются собой плод совместных усилий бактерий, трудившихся сотни миллионов лет со времени великого кислородного события. Это поэтический взгляд. Но теория последовательных эндосимбиозов в неявном виде подразумевает то же, что и классический отбор. Если бы она была верна, можно было бы ожидать независимого появления множества вариантов внутренней структуры, столь же многообразных, как внешний вид клеток. рассмотрение любой серии эндосимбиозов, где сотрудничество основано на обмене метаболитами в определенной среде, наводит на мысль, что в разных средах должны реализовываться разные типы взаимодействия клеток. Гипотеза предсказывает, что если такие клетки становятся органеллами сложных эукариотических клеток, у разных эукариот должны появиться разные наборы компонентов внутренней структуры. Тогда в местах вроде стоячих илистых водоемов таились бы организмы всевозможных промежуточных форм, совсем не родственные друг другу, воплощающие разные варианты развития. До самой смерти в 2011 году Маргулис была твердо убеждена, что эукариоты — это мозаика, собранная из более простых организмов в результате цепи эндосимбиозов. Она видела в эндосимбиозе путь жизни, неизведанный женственный путь эволюции, на котором процветало налаживание связей, кооперация, которая оказалась гораздо важнее, чем соперничество хищника и жертвы, по сути, маскулинная. Но при всем благоговении перед живыми клетками, Маргулис все же возвратилась к более сухой вычислительной филогенетике, изучению генных последовательностей и целых геномов, которая может рассказать, какие именно родственные отношения связывают разные группы эукариот. А это другая, гораздо более захватывающая история. Эта история разворачивается вокруг крупной, более 1000 видов, группы простых одноклеточных эукариот, у которых нет митохондрий. Эту группу когда-то считали примитивным недостающим звеном между бактериями и более сложными эукариотами, а именно той самой промежуточной формой, существование которой предполагает теория серийных эндосимбиозов. К этой группе относится, например, пренеприятный кишечный паразит лямблия. По словам Эдмунда Юна, она напоминает злобную слезинку. Ее образ жизни вполне соответствует внешнему виду. Лямблия вызывает диарею. У нее не одно ядро, а целых два. Казалось бы, не должно возникать сомнений в ее эукариотичности. Однако у лямблии нет некоторых других базовых эукариотических свойств. Особенно заметно отсутствие митохондрий. В середине 80-х годов известный сокрушитель устоев Томас Кавалье Смит утверждал, что лямблия и другие относительно простые эукариоты появились в самый ранний период эукариотической эволюции, еще до митохондрий, и сохранились в таком виде до наших дней. Хотя Кавалье Смит и принял тот факт, что митохондрии произошли от бактериальных эндосимбионтов, у него не нашлось времени на детальное изучение теории серийных эндосимбиозов Маргулис. Вместо этого он представил, и до сих пор держится этого представления, самых древних эукариот в виде примитивных фагоцитов, вроде современных амеб, которые питаются, заглатывая другие клетки. Кавалье Смит утверждает, что клетки, которые приобрели митохондрии, уже имели ядро, динамический внутренний скелет, который позволял им изменять форму и передвигаться, белковые механизмы, позволяющие загружать пищевые частицы внутрь клетки и перемещать их внутри, специализированные компартменты для внутриклеточного переваривания пищи и так далее. Приобретение митохондрий определенно пошло этим клеткам на пользу. Если представить, что клетка сродни автомобилю, то это нововведение сопоставимо с установкой турбокомпрессора. Но даже если машина начинает ездить быстрее, ее устройство в основе остается прежним. Двигатель, коробка передач, тормоза, турбина лишь придает энергии. То же самое и примитивные фагоциты Кавалье Смита. Все части механизма уже были на месте, за исключением митохондрий, которые снабдили клетку большим количеством энергии. Если и существует взгляд на происхождение эукариот, который можно назвать каноническим, вот он. С легкой руки Кавалье Смита этих примитивных эукариот стали называть архизоями, чтобы подчеркнуть их предполагаемое древнее происхождение. Поскольку некоторые архизои паразитируют на человеке, вызывая болезни, их биохимия и структуры геномов представляют интерес для медицины. Исследования в этой области хорошо финансируются, поэтому мы знаем об этих существах чрезвычайно много. За 20 лет изучения геномных последовательностей и биохимии архизоев стало ясно, что на самом деле они вовсе не промежуточное звено между бактериями и эукариотами. Более того, они сами произошли от сложных эукариот, которые некогда обладали всеми компонентами эукариотических клеток, в том числе митохондриями. При переходе к паразитизму архизои утратили эту сложность. но все они сохранили структуры, которые, как сейчас известно, являют собой упростившиеся митохондрии – гидрогеносомы или митосомы. Внешне эти структуры не похожи на митохондрии. Правда, и те, и другие покрыты двумя мембранами, поэтому считалось, что митохондрий у архизоев нет. Но из совокупности молекулярных и филогенетических данных точно следует, что гидрогеносомы и митосомы произошли от митохондрий, а не от других бактериальных эндосимбионтов, как считала Маргулис. Таким образом, у всех эукариот имеются либо митохондрии, либо произошедшие от них органеллы. Напрашивается вывод. Митохондрии имелись уже у последнего общего предка эукариот, как в 1998 году предсказал Билл Мартин. Тот факт, что у эукариот имеются митохондрии, может показаться тривиальным, но в сочетании со знанием о том, как распространяются геномные последовательности по огромному микробному миру, он когда-то перевернул наше понимание эукариотической эволюции. Известно, что все эукариоты восходят к общему предку, который лишь однажды возник в ходе эволюции. Абсолютно все эукариоты — растения, животные, водоросли, грибы, протисты — восходят к общему предку. Иными словами, это монофилетическая группа. Растения, животные и грибы произошли не от разных групп бактерий, а от одной популяции эукариотических клеток со сложной морфологией, единожды появившихся в истории Земли. Общий предок по определению может быть лишь один. В нашем случае под общим предком подразумевается не одна клетка, а одна популяция идентичных клеток. Само по себе это не означает, что появление сложных клеток очень редкое событие. Вполне возможно, они возникали несколько раз, но выжили потомки лишь одной группы, а все остальные по каким-либо причинам вымерли. Я докажу, что к эукариотам это не относится, но сначала мы должны рассмотреть строение эукариотических клеток. От общего предка эукариот довольно скоро отделилось 5 супергрупп организмов с разной клеточной морфологией. Большинство этих групп неизвестны даже людям с классическим биологическим образованием. Примеры таких групп — униконта, к ним относятся животные и грибы, экскавата, хромальвеолата и плантаа. Последние включают наземные растения и водоросли. Важны два момента. Во-первых, генетическое разнообразие внутри каждой группы гораздо выше, чем между предками этих групп. Это наводит на мысль, что в момент формирования эукариотических супергрупп происходила взрывная эволюция, точнее монофилетическая радиация, которая могла быть связана с преодолением структурных ограничений. Во-вторых, общий предок эукариот уже был чрезвычайно сложной клеткой. Сравнивая признаки каждой супергруппы эукариот, можно попытаться восстановить облик общего предка. Признаки, присутствующие почти у всех видов внутри всех супергрупп, вероятнее всего унаследованы от него. Признаки, которые встречаются лишь в одной-двух группах, скорее всего, приобретены ими независимо и позднее. Хорошая иллюстрация последнего варианта — хлоропласты, которые встречаются только у растений, и хромальвеолат. Они возникли в результате эндосимбиоза, но у общего предка эукариот их не было. Филогенетика говорит нечто поразительное о том, что было внутри клетки общего предка. Было все, кроме хлоропластов. С вашего позволения, я кратко освещу несколько моментов. Мы знаем, что общий предок имел ядро, где хранилась ДНК. Ядро обладало сложной структурой, которая затем стала общей для всех эукариот. Оно окружено двойной мембраной, даже целым рядом уплощенных полостей, которые переходят в другие клеточные мембраны. Ядерная мембрана пронизана замысловатыми белковыми порами и покрыта эластичной сетью, которая поддерживает форму ядра. Внутри ядра присутствуют структуры, универсальные для эукариот, например, ядрышко. Стоит подчеркнуть, что множество ключевых белков этих комплексов консервативны. Они почти не отличаются у разных супергрупп организмов. Таковы, например, гистоновые белки, на которые накручиваются молекулы ДНК. Все эукариоты имеют линейные хромосомы с колпачками теломеров на концах, которые не дают хромосомам растрепаться, как случается с кончиками шнурков. Гены эукариот имеют фрагментарное строение. Короткие участки, кодирующие ДНК, перемежаются длинными некодирующими последовательностями — интронами. Интроны вырезаются перед тем, как с РНК считывается белок. Удаление этих фрагментов осуществляется с помощью механизма, общего для эукариот. Даже расположение интронов нередко консервативно. Вставки обнаруживаются на одном и том же месте внутри последовательности общего для разных групп эукариот гена. За пределами ядра ситуация сходная. Эукариотам свойственна, по сути, одинаковая клеточная машинерия, за исключением архизоев, разбросанных по всем пяти супергруппам, что свидетельствует о независимой утрате присущей им прежде сложности. У всех эукариот имеются сложные внутренние мембранные структуры, например, эндоплазматический ретикулум и аппарат Гольджи, приспособленные для упаковки и выведения наружу белков. У всех эукариот есть динамический внутренний цитоскелет, способный принимать любую форму в соответствии с потребностями клетки. У всех эукариот есть моторные белки. Все эукариоты обладают митохондриями, лизосомами, пероксисомами, транспортными системами для перемещения веществ внутрь и наружу, а также общими сигнальными системами. И список на этом не заканчивается. Все эукариоты делятся митозом, в ходе которого хромосомы расходятся к полюсам клетки, увлекаемые микротрубочками веретена. Набор участвующих в митозе ферментов один и тот же. Эукариоты размножаются половым путем, а их жизненный цикл включает мейоз, редукционное деление, в результате которого формируются гаметы, сперматозоиды и яйцеклетки, которые впоследствии сливаются друг с другом. Те редкие эукариоты, которые отказываются от полового размножения, как правило, быстро вымирают. Быстро, в данном случае, за несколько миллионов лет. Почти все это давно известно из исследований микроскопической структуры клеток, но наступление новой эры филогеномики прояснило два момента. Во-первых, стало понятно, что перечисленные структурные гомологии обусловлены не поверхностным сомнительным сходством. Все эти признаки закодированы в последовательностях генов миллиардами нуклеотидов, и по этим последовательностям можно выстраивать очень точные филогенетические деревья. Во-вторых, с развитием методов высокопроизводительного секвенирования значительно упростился процесс обнаружения и исследования новых организмов. Отпала необходимость в таких долгих и трудоемких процедурах, как культивация клеток и приготовление микропрепаратов. Новый метод надежен и скор. Так было открыто несколько необычных групп эукариот, например, экстремофилы, способные переносить высокие концентрации ядовитых металлов, и пикоэукариоты, крошечные размером с бактерии клетки, обладающие полным эукариотическим набором, ядром и митохондриями. Так расширилось наше представление о разнообразии эукариот. Все недавно обнаруженные эукариоты относятся к пяти супергруппам, существование которых четко установлено. На филогенетическом дереве эукариот уже не вырастает крупных ветвей. Поразительно, что при всем разнообразии эукариоты похожи друг на друга. Нам не удается обнаружить ни переходных форм в эволюции эукариот, ни боковых ветвей. То, о чем говорила теория серийных эндосимбиозов, не сбывается. Это порождает другую проблему. Успехи филогенетики и биоинформатики столь ошеломительны, что мы легко забываем. Эти методы имеют свои ограничения. Проблему являет собой филогенетический горизонт событий, скрывающий момент появления эукариот. Ведь все их геномы восходят к последнему общему предку эукариот — лека, строение которого уже было очень сложным. Но откуда произошли все его структуры? Есть ощущение, будто предок эукариот родился уже зрелым, как Афина в полном вооружении с головы Зевса. О происхождении почти всех компонентов эукариотических клеток неизвестно почти ничего. Как и почему появилось ядро? Как возникло половое размножение? Почему у эукариот два пола? Как появилась изумительная система внутренних мембран? Как цитоскелет приобрел пластичность и динамику? Почему при мейозе число хромосом удваивается перед тем, как уменьшится вдвое? Почему мы стареем, болеем раковыми заболеваниями и умираем? Увы, молекулярная филогенетика, несмотря на свою изощренность, почти ничего не может рассказать об этих биологических процессах. Подавляющее большинство генов, управляющих этими процессами, присуще лишь эукариотам, и у прокариот не встречается. У бактерий, в свою очередь, почти не наблюдается тенденции к приобретению сложных эукариотических черт. История появления этих признаков — тайна.